Глава 203. Одноногий, вызывающий доверие. Услышав эту новость, Цаньму слегка нахмурился и взглянул на имперского наставника. Лицо мужчины обрело скорбный вид, и он проговорил. «Я отправляюсь в поместье короля Северного гарнизона, дабы выразить свои соболезнования». «Имперский наставник, почему король Северного гарнизона присоединился к мятежникам?» Спросил Цаньму, убедившись, что их никто не слышит. «Он восстал не против императора, а против меня, пытаясь сохранить династию Лин в безопасности». Тихим голосом ответил наставник. «Моя власть слишком велика, отчего он увидел во мне угрозу. Он думал, что я собираюсь захватить трон семьи Лин. Ты прав, мне нужно создать семью. Хоть в моем сердце царит небесный закон, я все равно нуждаюсь в желаниях». Лицо Цаньму скривилось в странном выражении. «Человек вроде имперского наставника, живущий семейной жизнью?» Это никак не соответствовало убеждениям народа, однако должно было случиться. «Сначала я вернусь в своё поместье, чтобы переодеться в более подходящие цвета. Король Северного гарнизона внес великий вклад в развитие империи, и хоть он не разделял моих представлений о правлении, он все равно был человеком, вызывающим уважение. Я обязан отдать ему дань своего почтения». Имперский наставник попрощался с Цаньму. «Теперь, когда мы в столице, можешь больше не беспокоиться о моих ранениях». Цаньму кивнул. Поскольку травмы наставника, полученные в предыдущей засаде, уже были вылечены, он мог полагаться на своего старого врача, чтобы закончить лечение. Вернувшись в поместье, имперский наставник решил проявить максимальную осторожность, пытаясь избежать возможной засады. Вместо того, чтобы войти через главный вход, он перепрыгнул через забор. Осмотревшись вокруг, он увидел, что все печати и замки целы. Тем не менее, мужчина решил не терять бдительности, серьезно позвав. «Старый Фу! Юань Цин!» В ответ не прозвучало ни звука. Поместье имперского наставника было подозрительно тихим. Войдя внутрь зала, он увидел всех своих слуг и стражников связанными и сваленными в кучу. Имперский наставник нахмурился от увиденного, когда его взор внезапно заметил Фу Юань Цина. Маленький король ядов был раздет догола и подвешен к потолку зала. Его язык торчал наружу, обмотан золотой веревкой, на другом конце которой висела огромная металлическая гиря, выглядящая довольно тяжелой. Лицо имперского наставника еще сильнее изменилось, и на кончиках его пальцев блеснул свет меча, разрезая веревки, связывающие тело Фу Юань Цина. Бедолага с грохотом упал на землю, и лишь в этот момент мужчина обнаружил, что совершенствование и божественные сокровища в теле маленького короля ядов были запечатаны, отчего тот оказался слишком слабым, чтобы освободиться самостоятельно. Сломав эти печати, а затем освободив остальных слуг и стражников, имперский наставник мрачно спросил. «Что здесь произошло?» «Понятия не имею», — дрожа от ужаса покачал головой Фу Юань Цин. «Я не успел ничего заметить, когда меня повесили на потолке. Я даже не увидел, как мне вытаскивали язык изо рта. К нему привязали огромную гирю, поэтому я не смог позвать на помощь». «Старый мастер, в нашем поместье водятся призраки?» Группа слуг казалась испуганной до смерти. «Мы тоже не смогли увидеть, что именно произошло!» «Призраки?» Имперский наставник ответил. «Это не призраки. Скорость злоумышленника была слишком высокой, настолько высокой, что вы не смогли его разглядеть. Я знаю этого человека. Он решил воспользоваться моим отсутствием, чтобы вломиться в поместье и украсть свою ногу. Если я прав, сокровищница должна быть пустой». Он потащил всех ко входу в сокровищницу, дабы увидеть, что печать на двери висела в целостности, нетронутой. Маленький король ядов вздохнул с облегчением, улыбаясь. «Имперский наставник, вы ошиблись. Печать на месте. Ручаюсь, что вор не смог ее разбить и оставил сокровище в покое». Имперский наставник вздохнул. «Призрак не имеет формы. Он может обворовать небеса и подменить солнце. С какой стати ему утруждать себя разбиванием какой-то печати? Он может проникнуть сквозь нее, даже не касаясь. Сокровищница и правда пуста». Мужчине никто не поверил. Затем он развеял печать, открыл дверь, за которой перед всеми предстала опустошенная сокровищница, обворована настолько, что блестела от чистоты. На противоположной стороне комнаты когда-то висела картина, на ней была изображена спина бога меча, нарисованная кровным принцем страны небесной живописи. Теперь на этом месте были каракули, не слишком приятные для чтения. «Имперский наставник, я забрал свою ногу. Кроме того, спасибо за твои сокровища. Я хорошо вел себя с твоими слугами, можешь о них не беспокоиться. О, я еще на твоей кровати поспал, а когда проснулся, навалил на нее кучу. Зато я тебе чаю сварил, он в комнате для учений». Теперь наша ссора решена, можешь не благодарить». Лицо имперского наставника помрачнело, он немедленно пошел в свою комнату и поднял одеяло с кровати. В воздухе раздалась ужасная вонь, и мужчина, отчаянно прикрывая нос, помахал рукой. «Старый Фу, выбрось её, выбрось!» Маленький король ядов немедленно выбросил одеяло вместе с простынёй. Однако запах продолжал исходить от кровати. Фу Янсен спросил. «Старый мастер, кровать тоже выбрасывать? Выброси!» Гаркнув и махнув рукой, имперский наставник быстро пошел в комнату для учений. Воздух в ней проникся запахом мочи, а желтоватая жидкость в чайнике не слишком напоминала чай. Мужчина смахнул рукавом чайник вместе с чашками в окно, еще сильнее перекосившись в лице. «Позор! Даже если не брать во внимание, что он сумел вернуть свою ногу, он здесь ел, спал и срал, дабы нарушить мой покой! Старый Фу, достань новую кровать и чайный набор!» Недолго поколебавшись, тот ответил. «Мастер, у нас осталось совсем мало денег!» В легком ошеломлении имперский наставник пробормотал себе под нос. «Императорская награда придет лишь через несколько дней. Зарплату я получаю каждый месяц, но ее дадут лишь в начале следующего. Что зарплаты за прошлый месяц?» «Когда старый мастер уходил, вы забрали с собой больше, чем половину зарплаты. То, что осталось, мы потратили на скромные подарки на день рождения для нескольких королей, графов и министров. Тем, у кого родился сын, мы тоже отправили всякие мелочи в качестве поздравления. К тому же несколько дней назад был день рождения матушки императора. Однако подарок, который я подготовил, не смогли оценить должным образом и сказали, что он неподходящий». У имперского наставника начала болеть голова. «Король северного гарнизона скончался. Мне нужно дать что-то его семье. У нас и правда не осталось денег. Может, мы можем что-нибудь отдать под залог?» «Здесь...» На мгновение задумавшись, старый Фу решил промолчать. Имперский наставник оглянулся вокруг. И хоть дом и не был маленьким, внутри было совсем немного мебели. Здесь не было ничего, что можно было бы заложить. Он всегда верил, что изобилие мелочей вокруг отвлекало от прогресса в совершенствовании, поэтому все, что он ел или использовал, было предельно простым, лишенным любой изысканности. Вещи, которые он хранил, были в основном странноватыми. Нога одноногого, картина кровного принца страны небесной живописи. Однако даже эти вещи были украдены божественным вором. «Может, попросите о зарплате заранее?» Маленький король ядов ответил. «Мастер, вы хотите окончательно потерять свою репутацию?» Имперский наставник колебался. «Может, займем у кого-нибудь? Мы недавно вступили в войну, и кучка людей, которых старый мастер хорошо знает, были мобилизованы и сейчас находятся далеко от дома. Кто согласится одолжить денег, когда глава их семьи отсутствует? Разве что вы поедете туда сами?» Покачал головой Фу Юансен. Имперский наставник пробормотал. «Я неплохо рисую. Можно продать несколько картин. Старый мастер готов подписать свою работу?» Мужчина покачал головой. «Если я подпишу картину своим именем, человек, который ее купит, по сути даст мне взятку, поэтому я не могу этого сделать. В таком случае ваша живопись не будет продаваться». Услышав такое, имперский наставник разозлился. «Откуда тебе знать, что она не будет продаваться? Я очень долго владел картиной кровного принца страны небесной живописи и успел нарисовать сотни копий. Может, я и не сравнюсь со святым искусств, но этого ведь все равно достаточно. Старый мастер, вы забыли, в каком городе живете? Здесь столько известных художников, что они напоминают косяк карпов, пытающихся переплыть через дамбу. А сколько они зарабатывают на продаже своих картин? Больше половины этих людей голодают настолько, что выглядят как мешки с костями. А у кого лучше навыки рисования? У вас или у них?» Сказав так, старый Фу внезапно добавил. «С другой стороны, может быть, кто-то из ваших учеников может одолжить немного денег. Просить деньги у своих собственных учеников? Я не могу до такого опуститься». Сказав так, имперский наставник вспомнил о ценему и улыбнулся. «Я знаю, у кого есть много свободных денег. Он безрассудно ими распоряжается и обычно покупал мне лекарства просто так. Если бы не он, с такой зарплатой, как у меня, я уже давным-давно умер бы. К тому же он не из имперского двора, поэтому ничего позорного в этом не будет. Я иду за деньгами, ждите меня здесь». Когда Цаньму вернулся в резиденцию учеников, он ощутил сильный запах лекарств, как только прошел сквозь ворота, который, казалось, раздавался из его двора, что немного сбило его с толку. Несмотря на то, что уборкой помещений в резиденции занимались разнорабочие, они тоже время от времени посещали занятия в колледже, поэтому их совершенствование было довольно сильным. Некоторые работники были даже сильнее учеников. В истории Имперского колледжа были случаи, когда разнорабочий овладевал невероятными способностями и повышался в должности до ученика, становясь уважаемым офицером. С такими разнорабочими на страже порядка в резиденции учеников почти никому не удалось бы проникнуть внутрь незамеченным. Приведя Целине Хулин-Эр в свой двор, Цаньмо увидел огромные мешки с травами, сброшенные в кучу перед домом. Здесь был даже медицинский котел, печь и другое. Эти печь и котел были довольно необычными. Руны на их поверхности свидетельствовали о том, что это были очень ценные сокровища. Они ничем не уступали сокровищам, которые юнец украл из дворца Золотой Орхидеи. В медицинском котле лежала чья-то нога, а в печи рука. Увидев эти конечности, Цанему был окончательно сбит с толку, после чего немедленно приказал Целине и Хулин-Эр: «Охраняйте двор и не позволяйте никому войти внутрь!» Звери поднялись и встали снаружи двора. Цанему повернул голову, увидев, как Целин с трудом продавливает свое тело сквозь дверь, и потряс головой. «Эта громадина становится все больше и больше с каждым днем. Скоро он сломает мне дверь, и придется снова ее заменять!» Толчком открыв дверь в главную комнату, он увидел двух мужчин, кажущихся старыми, но в то же время молодыми, сидящих внутри. Одноногий привел себя в порядок, его волосы были глянцево-черными, а длинную бороду опоясывала сверкающая золотом нить. Одежда, которую тот носил, также была подобрана со вкусом. Старый Май сидел напротив него, одевший зеленый костюм, не столь яркий, как у одноногого. Один из его рукавов свисал донизу из-за отсутствия руки, и в целом мужчина выглядел усталым от дороги. Вероятно, он недавно прибыл, так как его бакенбарды были слишком длинными, а волосы неухоженными. Когда старики увидели входящего Цаньму, одноногий искренне улыбнулся, а холодное лицо старого Ма потемнело. «Дедушка Ма, дедушка одноногий!» Цаньму почувствовал себя тронутым, и его глаза покраснели. «Вы пришли повидаться со мной?» «Нет!» — ответил старый Ма. Юноша обиделся, а одноногий улыбнулся. «Ты живешь лучше, чем мы! С чего бы нам приходить тебе в гости? Ты всего лишь мальчик, которого мы подобрали. Зачем нам идти к тебе 1000 километров? Не думай слишком много!» Цаньму сердито возразил. «Вы здесь явно для того, чтобы меня увидеть!» Старик покачал головой. «Я здесь просто для того, чтобы ты присоединил мне мою ногу обратно. Можешь взглянуть, жива ли она?» «Не могу». Одноногий пал в ярость. «Ты подлец! Становишься самостоятельным? Мы здесь определенно не для того, чтобы тебя увидеть!» Старый Ма кашлянул и неторопливо сказал. «Если ты здесь не для того, чтобы его увидеть, почему ты не потащил свою ногу к целителю? Перестань мучить ребенка, а то он сейчас расплачется!» «Я не плачу!» Сказал Цаньму, немедленно переставая имитировать желание плакать. «Хорошо, хорошо, не плачь. Я и правда пришел тебя увидеть. Я как раз вернулся с поместья имперского наставника, где пожил некоторое время. К тому же я взял там несколько вещей, попавшихся под руку. Видел ногу в котле?» Старик невероятно гордился собой. «Это моя нога. Я забрал ее из поместья имперского наставника, и он ничего не смог с этим сделать. Бедолага лишь беспомощно на меня смотрел, как я отбирал свою собственность». Мгновение помолчав, Цаньму тепло улыбнулся. «Дедушка Одноногий, я и имперский наставник только что вернулись из похода. Какого именно имперского наставника ты встретил в его поместье?» Старик уставился на юнца, и тот, не сдаваясь, уставился в ответ. Улыбки на их лицах были одинаково теплыми, отчего у окружающих возникло бы невероятное доверие к парочке. Если бы кто-то из них вонзил человеку нож в спину, тот все равно продолжил бы им доверять.